31 декабря 1865 года Александре Андреевне принесли от двора шифр фрейлины императрицы и указ о назначении ее воспитательницей. В начале января 1866 года графиня покинула Мариинский дворец, где прошло 20 лет ее жизни, и поселилась во фрейлинских апартаментах Зимнего дворца. Положение воспитательницы великой княжны ставило Александру Андреевну в ряд лиц, особо приближенных к императрице. Императрица Мария Александровна привлекала окружающих своей одухотворенностью, тонким и проницательным умом. 14-летней девочкой принцесса Дармштадтская очаровала своей скромной прелестью, по выражению очевидца, наследника Александра, путешествовавшего по Германии в сопровождении Жуковского. Наследник решительно объявил ему, что нашел себе жену. Император Николай Павлович не возражал против выбора сына, и в 1841 году молодые люди обвенчались. Блестящий петербургский двор испугал провинциальную принцессу. От нее требовалось постоянное душевное напряжение, истощавшее ее силы. Глубоко религиозная по натуре, она искала и находила в религии поддержку и утешение. Хорошо знавшая императрицу Марию Александровну, Анна Федоровна Тютчева утверждала, что душа ее была из тех, которые принадлежат монастырю. И еще одно немаловажное наблюдение Тютчевой. Она была осторожна до крайности, и эта осторожность делала ее слабой в жизни. По свидетельству современников, императрица Мария Александровна и в 40 лет выглядела моложавой. Но судьба нанесла ей удар, который она не в силах была перенести. В 1865 году на юге Франции, в Ницце, скончался ее старший сын Николай, наследник престола. Несчастный 1865 год унес с собой все ее счастье, сочувственно отозвалась Александрин. Императрица любила беседовать с графиней Толстой об успехах и характере своей дочери, что очень трогало воспитательницу. Какое обаяние в этой государыне, именно потому, что в ней говорит женщина, а не царица. Александра Андреевна достигла вершины служебной лестницы. Графиня Толстая, в свите императора и императрицы на приемах дипломатического корпуса, где короли, посланники и среди них князь Бисмарк, посланник прусский, будущий канцлер. С Бисмарком у Александры Андреевны завязываются дружественные отношения, затем переписка. За приемами грандиозные балы, но Александрин не может избавиться от чувства нарастающей тревоги. В одном из писем к Толстому она признавалась о часто посещающем ее видении. «Мне казалось, — писала она, — что я вновь на берегу моря во время отлива, и что я жду его с ужасом, будто он хочет унести одного за другим всех, кого я люблю». Это чувство, которое я столько раз испытывала без видимой причины, внезапно охватывает тайно и властно мой характер, такой рассудочный и унылый. Душевное смятение обостряло ее восприятие окружающего, наделяло ее способностью глубоко проникать в суть явлений и предчувствовать грядущее. Замеченная ею случайность вдруг преображалась в правительское парадный театр в Эрмитаже. До выхода их величеств страшный переполох из-за вспыхнувшего платья на Маше Орловой-Давыдовой. Слава богу, огонь испортил только ее тюлевый шлейф. Не знаю, как сошел спектакль, общий вид зала был прекрасный, но я так была грустна по тысяче причин. Душевный разлад, с которым я не справляюсь. Внезапно вспыхнувший огонь,